Глава 4. У епископа Готтера оказалось своеобразное понятие о гостеприимстве. Или все же это был незабываемый стиль обращения, заключающийся в том, чтобы довести посетителей до отчаяния, смешанного с безысходностью, а затем явиться, словно спаситель, пригласив на аудиенцию. Всего этого я еще не знала, стоя перед трехэтажным, похожим на крепость с маленькими окнами-бойницами домом. Перевела взгляд на окованную железом дверь, подумав, что у меня нет никакого желания заглянуть в гости. Расположенный в центре города дом стоял особняком, словно остальные здания старались держаться подальше от нелюдимого соседа, к которому прилагались забор в рост человека и охрана у дверей. «Епископ явно чего-то боится», — шепнула Антору, когда лакей в золотой ливрее с высокомерным выражением на лице провел нас в крошечную гостевую комнатушку с зарешоченным окном. Кивнул на грубые стулья, обращенные к гобелену с вышитыми символами единоверы, и наказал ждать. Сидеть и ждать, когда пригласят. Я оглядела скупое убранство комнаты. Епископ приучал посетителей к аскетизму, хотя внутреннее убранство дома кричало о любви хозяина к роскоши. Маги с мрачным видом уставились на гобелен с вышивкой, а Эльсар Шарес даже потыкал в красную стрелу пальцем. Я даже растерялась, с чего это темного на религиозные символы потянуло. «С охраной здесь все в порядке», — сообщил магистр. «А вот с магией...» «Магии здесь не водится!» Затем нехорошо выругался, упомянув родителей епископа, которых боги явно зря свели вместе. «Ты прав, мой друг!» Брат тоже заметно нервничал. «Нет магии. Помню, подобное я испытала лишь однажды, когда попала в тюрьму после незабываемой встречи с Амгердом Сидом. Попыталась зачерпнуть из привычных светлых потоков, затем призвать тьму, но поняла, что пусто. Магические потоки пересохли, или же мы очутились в великой пустыне, которую нарисовал в своей книге дядя Никлас». «Менелит, демоны его!» — прокомментировал темный. «Он, кстати, нынче крайне дорог. Богато живут в Кемире служители культа». Повысил голос, затем кивнул на арку, ведущую в личные покои епископа. «Тебе не кажется, мой светлый друг, что мы с тобой выбрали не ту стезю?» Вместо ответа Антор указал на стену с вкраплением зеленовато-черного минерала. «Похоже, менелит везде», — сказал он, посмотрев на меня темным взглядом серых глаз. «Мне стало не по себе». Неужели в доме повсюду натыкан тот самый минерал, который уничтожал магию, заставляя ее потоки обходить это место стороной? Менелит, по слухам, добывали в единственной шахте в Мервяных горах, и ценился он на вес золота. Хотя какое тут золото? Он стоил намного, намного дороже. В свободной продаже его не было, но можно было достать за баснословные деньги на черном рынке. Обезопасился, гнида. Тут магистр Шарес кивнул на вооруженную охрану, сторожившую вход в покои епископа. Трое телохранителей не спускали с нас глаз. «Епископ Готтер явно дорожит своей жизнью», — отозвался Антор. «Я не знаю, Лайны, чего он опасается, но магию здесь не жалуют». «Ну что же, подождем приглашения», — протянул темный. И мы ждали. Долго, очень долго. Так долго, что уже стемнело, и слуга принес лампу. Я дремала на плече у Антора, затем поглядывала из-под прикрытых век, как магистр Шарес ходил из угла в угол в крошечной комнате. Благо, хоть на стены не кидался. Брат задумчиво перебирал локоны в моей прическе. Совсем недавно он признался в чувствах отнюдь не братских, но затем выяснилось, что я прихожусь ему родственницей. Антор отнесся к этому известию стоически. Потом появилась Трис, с которой, кажется, у них все складывалось наилучшим образом. Магистр Шарес же потихоньку зверел. Лакей, иногда пробегавший мимо комнаты на крики «Эй, любезный!», не отзывался. Наконец, когда Эльсар преградил путь и потянулся к его горлу, решив то ли задушить, то ли вытрясти ответ, а охрана вцепилась в оружие, слуга заявил, что господин скоро освободится. «Как ты думаешь, если я прирежу епископа за неуважение к высшим магам, меня оправдают?» — спросил мрачный темный маг у Антора. Со значением поглядел на охрану, демонстративно поправил короткий меч за поясом. «Очень на это надеюсь. У меня набрался целый список веских причин. Думаю, на каменоломнях Освора Тиринга нехватка свободных рук», — негромко отозвался брат. «И я бы не хотел, чтобы ты там оказался. Успокойся, друг мой, не стоит связываться». Я уже 100 раз пожалела, что попросила об аудиенции. На 101-й маги собрались на штурм дома, но тут за мной пришли. «Только девушка», — многозначительно произнес один из охранников. «Вам приказано ждать здесь». «Мы пойдем с ней», — возразил мой брат. «Епископ извещен. Днем было отправлено письмо, в котором говорилось, что будем сопровождать». «Лайне Вайрис одна. Лишь у нее приглашение на аудиенцию», — заявил противный лакей. «Остальным придется остаться». Магистр Шарес зарычал, видимо, решив начать смертоубийство именно с него. Зашевелилась охрана, но тут... «Стойте!» — попросила я темного мага. «Возможно, епископ так и не получил наше письмо». «Неудивительно, ведь ответа на свое я ждала почти 3 месяца. Поэтому я пойду одна. Эльсар, прошу вас! Антор!» Стоя спиной к охране, показала магистрам руку. Нормально худую свою руку, правда, с отросшими за долю секунды когтями и драконьей чешуей. Выпросила у Ариши небольшую демонстрацию. «Все будет хорошо», — пообещала изумленным мужчинам. «Мне только увидеть епископа и вернусь обратно, целая и невредимая», — добавила шепотом. «Пусть я еще не состоявшийся, но все же почти дракон, существо которому не страшен Менелит. К тому же у меня было еще одно преимущество. Ни епископ, ни охрана не знали об Арише и не могли рассмотреть драконицу даже магическим зрением». Темный маг утверждал, что я заполучила вторую ипостась крайне своеобразным образом. Лучше бы он не вдавался в подробности. Поэтому ее до сих пор не видно в проявленном мире. Наконец, выжив из магов согласие, я ушла за охраной вглубь дома. Ступала по мягким восточным коврам, впитывала свет, льющийся из хрустальных ламп, рассматривала заставленные золотыми вазами и блюдами столы и шкафы. Повсюду виднелись символы единоверы, а также вышитые или нарисованные портреты единобога. Нет, не этому учил дядя Никлас, проведший остаток жизни в тишине волчьего дола, утешая плачущих, играя с детишками, просиживая единственные штаны в трактире моего отца, где паства с удовольствием слушала рассказы о странствиях по чудесным землям. «Здесь все было неправильно, а еще тревожно. Тетушка Чарити перед самым выходом отозвала меня в сторонку, затем призналась, что в приходской школе, куда отправили Реми, пропадают дети, мальчики из приютов, которых опекало благотворительное общество. Я кивнула, да, помню, была на заседаниях попечительского совета, но... как это пропадают?» «Трое сирот исчезли зимой этого года. Весной еще 3, — вздохнула тетушка. Уголки губ опустились, лицо приняло скорбное выражение. После лета мы не досчитались 5. Но, Лайны, была война, затем эпидемия. Вполне вероятно, что они... не договорила. «Тетушка, как такое возможно? Почему об этом еще не знают городские власти?» «Почему?» — переспросила она. «Потому что попечители не видят повода для тревоги. Пропавшие дети выросли на улицах и привыкли бродяжничать. Они могли просто-напросто сбежать из приюта. До этого дня я была уверена, что так и случилось, но теперь... Лайны, девочка моя, мне страшно. Мне кажется, что мы допустили ошибку, вернее, проглядели ошибку у себя под носом». Впервые за все время она показалась мне беззащитной и придавленной тяжестью своих лет. «Молюсь, чтобы это оказалось лишь совпадением», — сказала тетя Чарити. «Но ведь надо что-то делать!» — воскликнула я. «Этар! Пусть Этар сложил полномочия, но я уверена, если обратиться к нему...» «С чем? У нас ведь ничего нет!» Рассказ Реми и догадки тети Чарити, а еще пропавшие дети, привыкшие жить на улице. «На этой неделе новое заседание попечительского комитета», — произнесла тетушка. «И мы обсудим». Обсуждать они любили, это я помнила. По дороге рассказала об услышанном магистром, и мы решили, что будем держать уши востро. Если пропадают мальчики, и епископ Готтер в этом замешан, не будет же он держать детей в городском доме. Я уставилась на тяжелую резную дверь, ведущую в его комнату. Горящие на стене подсвечники бросали на нее мрачные фантасмагорические тени. Или же будет? Тут лакей пригласил меня внутрь. Я замешкалась на секунду, вдохнув спертый запах замкнутого помещения и тяжелый аромат благовоний.